5. Как здесь били хвостом, как здесь лещами вились, как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал зеркала, в японче белый глубокий вырез, как волновал, как сирокко лагуну, как посреди панели здесь превращались юбки и панталоны в щи, где они все теперь, эти маски, полишинели, перевертни, плащи.